Интерлюдия. Голос. Посреди леса гигантских деревьев, особой аномальной зоны, вдруг раздался жуткий рев. Огромная алая древесная мантикора, пиковый титан, бежала изо всех сил, по пути одним лишь своим появлением разгоняя более слабых монстров. Со стороны могло показаться, что семиметровое чудище, обладающее телом льва, скорпионим хвостом, маленькими недоразвитыми крыльями и деревянной броней, гонится за некой добычей. Однако все было совсем наоборот. И именно мантикора являлась сегодня жертвой, о чем говорила широкая рана на ее боку и множество сломанных костей. Чувствуя, что враг почти догнал, монстр резко обернулся, решившийся на отчаянный шаг. Пытаясь подловить противника за счет эффекта неожиданности, он резко рванул на него, приготовив хвосты к атаке. Пасть чудища приблизилась к двуногому, как вдруг тот сделал резкий рывок вперед в глотку титана. Алая древесная мантикора оказалась абсолютно не готова к подобному. Она собиралась растерзать противника своими огромными клыками, но двуногий слишком быстро миновал два ряда острых зубов. В следующий миг монстр ощутил жуткую боль во рту. Чудовище начало бесноваться, махать мордой, кричать, бить себя лапой по шее и даже стараться засунуть хвосты в рот, но ничего из этого уже не могло ему помочь. Ворвавшийся в глотку двуногий продолжал кромсать мантикору изнутри, понемногу продвигаясь все глубже в ее плоть. В конце концов монстр получил слишком много ран, от которых и погиб. Его массивное тело грузно упало на земь, а несколько секунд спустя брюхо титана оказалось разорвано. Оттуда вылез заклинатель срединной стадии, с головы до пят покрытый кровью и кусками плоти поверженной добычи. Он мог бы легко очистить тело с помощью внутренней энергии, но пока не спешил этого делать. Ведь сейчас ему еще предстояло заняться разделкой туши. Так незаметно для воина пролетело несколько часов, в течение которых никто из обитателей этого леса не посмел его тревожить. Заклинатель тщательно разобрал труп алой древесной мантикоры на ценные ингредиенты и, наконец, покинул поляну. Продвигаясь вдоль леса, воин наткнулся на небольшую речушку. Он практически перешел ее, спокойно удерживаясь на поверхности воды техникой, как вдруг остановился. Взгляд заклинателя устремился вниз. Он с интересом рассматривал собственное отражение, что лишь слегка походило на то, что помнил воин. Широкие плечи, мускулистая фигура, короткие и взъерошенные синие волосы, покрытое несколькими жуткими шрамами лицо и грозный взгляд хищника. Внешность, абсолютно не свойственная большинству эльфов. Однако парню нравились эти изменения, что напоминали ему о том, насколько сильнее он стал. 2 года назад заклинатель уперся в свой потолок, остановившись на 80-м месте рейтинга облачной обители. Тогда он и решил бросить вызов самому себе, дабы прорвать эту преграду. В итоге все 2 года он практически безвылазно тренировался и банально выживал в аномальных зонах, лишь изредка возвращаясь в обитель для продажи и покупки ресурсов. Оскалившись отражению, воин почесал макушку, а затем продолжил свой путь. Вот только долго он не продлился, ведь внезапно раздавшийся в его голове голос вынудил парня застыть. Следом за словами к нему пришли и необходимые знания. «Что?» – неприятно удивился воин. Грубый и хрипловатый голос наконец соответствовал его внешности. «Значит, пора возвращаться!» Словно прощаясь, окинул он взглядом лес гигантских деревьев. «Старшему нужна помощь!» Феликс резко сменил направление, двинувшись обратно на юг. 5 лет назад, во время массовых игр облачной обители, он решил стать последователем Кая. С тех пор эльф тренировался в разы усерднее. В отличие от прошлых времен, когда он просто хотел реализовать свой врожденный талант и занять высокое место в обществе, сейчас Феликс был действительно одержим развитием. Ему теперь мало было лишь одного статуса, денег и власти, что достаются мастерам с высокими ступенями. Теперь он жаждал лишь одного – силы, дабы не отстать от своего старшего. Можно сказать, что 5 лет назад Феликс стал буквально фанатиком боевых искусств. Глубоко на дне океана, что лежал к востоку от Рейдкема, расположился гигантский древний город. Это место было настолько древним, что в те времена, когда его строили, в Айкумене еще даже не началась война между Лагертом, Ордрок-Око-Яшниром и Третьей Сущностью. Тогда в Некриме насчитывалось не 2, а сразу 3 континента, которыми правили представители необычной расы 6 руками. Что же касалось эльфов, сильфов, гномов, дарганов, великанов и людей, то о них в те времена здесь даже не слышали. Эти расы пришли в Некрим намного позже. 6-рукие правили здесь целую системную эпоху, но в конце концов уничтожили сами себя. Борьба за ресурсы, войны с соседними мирами, катаклизмы и междоусобицы разрушили их цивилизацию, от которой в Некриме остались лишь редкие руины. Что же касалось города, то некогда он являлся крупнейшим центром боевых искусств 6-руких в данном мире, а также столицей могущественной державы. Здесь даже первоначально находились врата Айкумены, которые впоследствии система переместила на Рейдхем, когда третий континент из-за ужасной битвы ушел под воду. Однако город сохранился, оказавшись на сотни миллионов лет запечатанный особой техникой настоящего божества. Вот только с тех пор минуло аж 2 эпохи, так что даже божественные силы не могли действовать так долго. В конечном счете город сохранился, однако ныне представлял собой лишь руины. Именно к такому выводу пришла Ашцила, наткнувшись на это место в своем путешествии за ресурсами и изучив его. Увы, здесь ничего ценного ей найти не удалось. Ничего, кроме километрового кракена, начального небесного зверя. «Какой упорный!» – процедила вампирша, что находилась в воздушном пузыре артефакта, продолжая кромсать регенерирующего монстра техниками. «Он ведь должен быть разумным, так почему не понимает, что ему меня не победить? У него же всего 1 сфера воды, и даже не пиковая!» Ашцила, которая без проблем защищалась от ударов и техник кракена, долго не могла понять, почему тот зверь не убегает. В океане, да еще и с соответствующей сферой, водный небесный зверь обладал огромным преимуществом в скорости. Поэтому, если бы он решился сбежать, то девушка однозначно не догнала бы его. Но в конце концов наставницу Кая осенило. «Неужели он уже при смерти и поэтому готов рискнуть, дабы съесть меня и использовать как ресурс для продления жизни? Тогда это объясняет, почему он не принимает человеческий облик. Банально не хватает сил». Кивнула девушка и улыбнулась. «Выходит, терять ему нечего. Хорошо, тогда станешь для меня ресурсом». Бой продолжился, но спустя несколько минут Ашцила внезапно услышала знакомый голос. «Помоги ему! Помоги Каю!» «Да знаю я, старик, знаю!» – помрачнела девушка, которая через пак душ уже ощутила активацию своего барьера, оставленного Каю. «Но я слишком глубоко забралась. Потерпите еще немного, хотя бы недельку». Но что там могло произойти? Если судить по меркам центрального мира, то Кай реализует более 90% своей силы, тогда как местные гении редко когда достигают даже 50. Это не считая линия крови Гидры. С такой силой ему не должны быть страшны даже молодые конечные элементалисты. Так кто же сумел навредить ему, и почему даже Рунтан не может помочь? Черт! Неужели тут уже как-то завязаны небесные монархи? Но обитель же нейтральна. Там что? Война какая-то началась. Стоп! Война! Ублюдок Кирос! Неужто он про это говорил? Сжав кулаки, Ашцила еще сильнее начала напирать на небесного зверя, стараясь поскорее закончить бой. Столица империи Ниагалы, гигантский город Лир, как 2 капли воды, походила на недавно уничтоженный Илион. Архитектура зданий, расположение улиц, парки, защитные стены и даже дворец правителя – все совпадало. Недоставало лишь одного элемента – врат Ойкумены. Могло бы показаться, что люди нагло скопировали все с эльфийской столицы, однако в действительности это была лишь дань уважения предкам и напоминание о прошлом. Ведь когда-то, давным-давно, Элион принадлежал именно людям. Энни хорошо знала этот вид. В детстве ей строго-настрого запрещалось покидать дворец, поэтому единственное, что оставалось девочке, разглядывать лир с высоты птичьего полета, когда выпадала возможность выглянуть в окно в перерывах между тренировками. Она с малых лет знала, что ее будут готовить для некоего задания на другом континенте, так что мечтала поскорее увидеть мир снаружи и его обитателей. Сейчас она занималась тем же, смотрела в окно на столицу. Вот только сейчас Энни уже не ребенок, и теперь ее мысли были далеки от мечтательных. Ее лицо казалось ледяным, однако в душе девушки бушевала буря сомнений, страха, смирения и даже надежды. Противоречия терзали ее. В дверь постучали, и Энни волей-неволей пришлось оторваться от созерцания величественного вида, что так напоминал ей о тех беззаботных временах, когда она еще не знала ужасов реального мира. Не знала правды. Не знала своего отца. «Войди!» – наконец обернувшись, сказала Энни. В комнату, отведенную ей после возвращения домой, вошел молодой слуга. «Повелитель вызывает вас, ваше величество!» – поклонился он. В ответ девушка лишь кивнула. Путь по коридорам к малому тронному залу занял меньше пару минут, чему способствовали локальные массивы переходов. Все это время Энни молчала и старалась ни о чем не думать. Так ей было проще подготовиться. Забыть обо всем. Слуга поклонился, а затем створки массивных дверей, охраняемых спящими големами, открылись. Помедлив всего секунду, Энни вошла. Малый тронный зал был небольшим круглым помещением с очень высоким потолком, особенностью которого являлись барельефы, изображающие жуткое прошлое человечества. Энни никогда не любила это место, поскольку оно всегда напоминало ей о знакомстве с ним. Проход уже давно закрылся, и девушка просто стояла в центре зала, глядя на пустующий трон. Однако она знала, что это не ошибка. Ее действительно звали. Грубые мужские ладони внезапно легли Энни на плечи. Появившийся за спиной Кирос приблизил лицо к светлым волосам девушки, едва не зарываясь в них. «Ты все еще пахнешь как мать, словно солнце», — произнес он, прикасаясь к волосам красавицы. «Я дома, отец», — через силу сказала Энни. «Ты не дрожишь», — удивил ее своим ответом Кирос. «Эти 6 лет сделали тебя сильнее, не так ли, дочь?» Девушка лишь кивнула, и мужчина сменил тему. «Ты отлично справилась с заданием. Благодаря тебе человечество стало еще ближе к восстановлению своей власти в регионе Мальтона. Скоро не только Никрим, но и другие миры избавятся от гнета нелюдей». В терминалах управления любых врат Ойкумены существовало такое понятие, как регион. И регионом Мальтона в данном случае называли крупное скопление из почти 300 миров, в число которых входил и Никрим. Выделялась же эта область в срединном поясе Ойкумены довольно высокой плотностью обитаемых планет, что увеличивало число контактов между ними. Все-таки далеко не всегда миры находились в таких скоплениях, а наоборот, часто бывали одиночками, чьи врата Ойкумены давали доступ максимум к 2 соседним мирам. «А теперь покажи мне его! Покажи ключ!» Энни подчинилась, явив ключ 4-го желания. Меч псевдобожественного ранга. «Прекрасно!» – протянул Кирос. «А ведь я уже считал тебя мертвой, когда почти 6 лет назад странный выброс пространственных законов нарушил твой перенос на Рейдхем. Тебя почему-то выкинуло в той пустыне, где слуги Тирвина никак не могли помочь добраться до обители. Но, ко всеобщему удивлению, ты действительно смогла выжить и продолжить выполнение задания. Ты даже добыла ключ вместо того, чтобы просто узнать о местоположении. Мое мнение о тебе улучшилось. Благодарю, отец. Не оборачиваясь, ответила Энни. «Что ж, на этом все», — отстранился от волос девушки Кирос. «Можешь теперь идти в лиловый сад. Ты заслужила отдых. Только сильно не расслабляйся. Война хоть только и началась, но уже скоро тебе придется воспользоваться ключом». Энни кивнула, и аура Кироса исчезла. Послышался звук открывающихся дверей. Лиловым садом Кирос называл особое место на территории дворца, где воспитывались и проживали его дети. А вот только Энни прекрасно знала, как среди людей на самом деле принято называть ее дом. Питомник. Впрочем, девушке было плевать. Люди Ниагалы с детства воспитывались в ненависти к другим расам, так что полукровка Энни уже давно успела привыкнуть к особому отношению. И тот факт, что таких, как она, считали животными, более не злил красавицу. Войдя на территорию лилового сада, огороженного двухметровым забором, Энни сразу же увидела пару десятилетних близнецов, что сражались на мечах. Впервые с момента возвращения в Ниагалу на лице девушки появилась улыбка. Тренировка близилась к концу, так что вспотевшие мальчишки, внешне сильно походившие на Энни, даже не заметили неожиданную гостью. Слишком сильно были увлечены спаррингом. В конце концов, один из парней сумел подловить второго, завершив бой. Победивший близнец помог брату встать, а затем уже собирался что-то сказать, как вдруг к ним молниеносно приблизилась некая фигура. «Ник! Ллойд!» Стоя на коленях и обнимая опешивших парней, прошептала Энни. «Вы так выросли!» Наконец до мальчишек, умным не по годам, начало доходить, кто перед ними. «Сестрица Энни!» – ошарашенно воскликнул Ник, заставив брата выпучить глаза. «Это правда ты, сестрица?» – спросил Ллойд. Оба парня в последний раз видели девушку еще в те времена, когда им было всего только по 4 года. Поэтому совсем не странно, что они так изумились. «Да, да, да!» Прижав близнецов к себе еще крепче, Энни чуть ли не заплакала от счастья. Чувства переполняли ее. Она так долго мечтала увидеть лица родных, и, наконец, это желание сбылось. «Но нам сказали, что ты умерла на задании!» «Это все ложь. Все хорошо. Это правда я!» «Ваша сестрица действительно вернулась!» Улыбаясь, она, наконец, отпустила мальчишек и внимательно на них взглянула. «Вы так выросли! Уже почти взрослые!» «Даже до закалки мышц дошли!» Энни поцеловала младших братьев в щечки, а затем поднялась и направилась к большому дому. «Пойдемте скорее внутрь. Сделаем остальным сюрприз, раз никто еще не заметил. Я хочу увидеть их лица!» Энни была третьей среди 10 детей Кироса. А поскольку 2 первые девочки погибли до ее рождения, то, по сути, она являлась старшим ребенком в семье. Что же касалось близнецов Ника и Ллойда, то они были самыми младшими. Войдя в дом, девушка осмотрелась, но никого не увидела. «А где все? Общая тренировка, что ли?» Спросила удивленная Энни, но, не дожидаясь ответа, пошла дальше. Гостиная, кухня, затем обеденный зал, после еще одна комната и, в конце анфилады помещений, спальни для мальчиков и девочек. Вот только никого там Энни не встретила. Дом пустовал. Растерянная девушка вернулась к порогу, где так и стояли близнецы, с хмурыми лицами. «Где все?» Повторила свой вопрос Энни. В ее сердце начала зарождаться тревога. Вместо ответа Ник указал ей на тумбочку у стены. Его брат попросту опустил голову. Не понимая, что происходит, Энни медленно приблизилась к тумбочке и открыла верхний ящик. Внутри оказалось 5 одинаковых кулонов в виде некоего мистического символа. Их когда-то сделала мать девушки, по словам которой эти вещицы приманивали удачу. Но чтобы это работало, снимать медальоны строго запрещалось. Собственно, Энни до сих пор хранила свой. «Что это значит?» Взяв кулоны дрожащими руками, с трудом спросила она. «После того, как нам сказали, что ты погибла, эксперименты с развитием во сне возобновили. Но выдержать их, как ты, никто из братьев и сестер не смог». Отчего-то чересчур спокойно ответил Ник. «Джудит, Сайла, Эрин, Робрид и Сад, все они теперь мертвы». Ноги Энни невольно подкосились, и она рухнула на колени. Кулоны рассыпались по полу. 6 лет она сражалась. Сражалась с препятствиями в реальном мире и со страхом в глубине своей души. Несмотря на то, что изначально все пошло не по плану, девушка все равно выжила и добралась до облачной обители. Там Энни завела друзей, поборола страх, научилась смотреть вперед и любить жизнь. И в итоге ей пришлось отбросить и предать все ради семьи. Ради семьи, части которой более не существовало. «Но...» – дрожа медленно схватилась за голову Энни. «Он же обещал! Обещал мне, что не будет!» В конце концов эмоции взяли верх. Стукнувшись лбом об пол, она зарыдала, едва сдерживаясь, чтобы не сотворить безумие. А спустя минуту девушка вдруг услышала: «Помогите ему! Помогите Каю!» «Почему?» – проскулила плачущая Энни, сжимая кулаки до крови.